Проследив за полетом очередного желающего испытать свои навыки убеждения, Вайкрис, как и остальные, посмеялась над неудачником и отправилась дальше. На сегодня местное развлечение закончилось, так как, закрыв за отправленным в полет посредством приложения сил его ноги кальвийской задницы дверь, хранитель запер ее до конца урока. Подобная сцена наблюдалась каждый день, но желающих попробовать меньше не становилось. И было понятно отчего, ведь хранитель преподавал человеку не что-нибудь, а местный язык. А ведь его знание позволит разгадать множество загадок, ведь они уже накопили приличный объем различных текстов, среди которых просто обязано было найтись интересное. А ведь были еще и этажи, расположенные намного ниже, где обязательно найдутся и другие тексты. Когда в тот день, ближе к обеду, они вышли после совещания, то с удивлением узнали о появлении на этаже хранителя в сопровождении человека. Они проследовали в одну из комнат на нижнем ярусе этажа и, проведя там какое-то время, вернулись обратно. При этом обратно человек нес какую-то книгу. Все присутствующие внизу исследователи требовали в обязательном порядке предоставить им доступ в эту комнату. И они совершенно не реагировали на объяснение Вайкриса и ее соратников, что в этом помещении нет ничего интересного. Так что пришлось ей пройти и открыть дверь, чтобы исследователи могли убедиться, что это действительно так, и в комнате кроме столов и стульев нет ничего. К их удивлению, но некоторые изменения в комнате все-таки были. Чуть по-другому стояло три стула, на белом каменном щите на стене имелись следы того, что на нем что-то писали, а потом стерли написанное, а в ящике стоявшего отдельно стола, который они между собой именовали преподавательским, ведь помещение очень походило на учебную аудиторию, было обнаружено несколько книг и тетрадей, а также странный металлический цилиндрик и какой-то мягкий, пористый, но вместе с тем плотный прямоугольник желтовато-зелено-коричневого цвета. Причем все это было добычей и могло быть вынесено из подземелья. Исследователи тут же возжелали все это унести и исследовать, но Вайкрис встала на защиту чужого имущества и не допустила разграбления. Ведь если это был учебный класс, то скорее всего хранитель тут чему-то учил того человека, а это были принадлежности преподавателя. И если хранитель планировал и дальше продолжать проводить уроки, а это было самое вероятное развитие событий, то ему эти предметы обязательно понадобятся. И девушке очень не хотелось бы вызвать еще одно недовольство хранителя, перед которым она еще за прошлый раз не извинилась. Выдержав жестокую битву и даже пожалев, что вообще согласилась открыть комнату, девушка выгнала всех обратно в коридор и положила все предметы, как они лежали изначально. После этого она с товарищами таки отправились готовить обед. Правда, есть им пришлось у себя в комнате, так как стоящие над душой посторонние не прибавляют аппетит. Затем она взяла один из запасных спальных мешков и отправилась извиняться перед хранителем. И судя по всему, она поступила правильно. По крайней мере, при получении дара хранитель оживился и без разговоров выписал ей новый комплект одежды взамен потерянной. И даже больше того, когда она получила все согласно ордеру, то он пошел с ней. Не обращая внимания на засуетившихся альвов, он зашел вместе с ней в жилый блок и даже к ней в комнату. Там он осмотрел, как она там обустроилась, посмеялся, скинул все со стола на пол и водрузил на него ту самую непонятную деревянную пластину, которую они не знали куда приспособить и про которую в книге инструкций ничего не нашли. Причем ставилась она хитро, под углом, начиная с одной стороны и последовательным продвижением вперед и переводом ее уже в горизонтальное положение, с опусканием потом вниз задней части. Таким образом столешница крепилась наглухо и ее нельзя было случайно сдвинуть. А потом он достал из внутреннего нагрудного кармана своего халата небольшую тетрадь, взял в руки унесенный в свое время девушкой грифель и принялся что-то записывать. Судя по тому, как он перед каждой записью внимательно рассматривал один из элементов обстановки, он оценивал ее жилищные условия. Не забыл он заглянуть и в туалет с душевой. Закончив с записями в комнате и туалете, хранитель перешел в гостиную, где вся сцена повторилась, разве что времени было затрачено значительно меньше. После этого он поманил девушку за собой и кивнул на остальных, мол, бери с собой. Так как любопытно было всем, то все и отправились следом за ним. Правда, в подъемник все не помещались, так что вниз уехало только 6 альвов. Вайкрис, 3 ветерана и 2 молодых воина. Остальные остались дожидаться их в коридоре. А затем начались чудеса. Ведь в первую очередь хранитель разрешил войти в его кабинет всем альвам, а не только Вайкрис. Заняв же свое место за столом, он обвел их внимательным взглядом, поднес указательный палец к губам, призывая сохранять молчание и достал из ящика в столе еще один ключ. Положив его на стол, но продолжая удерживать пальцами, он несколько секунд смотрел на Альвов очень внимательным взглядом, после чего подвинул пластину ключа к ним, со значительным видом постучав по ней напоследок, прежде чем убрать руку. Показанная им пантомима была очень показательна, и всем Альвам стало ясно, что это аванс, за который было бы неплохо заплатить. Не сейчас, понятное дело, но затягивать с этим не стоит. Переглянувшись, Альвы как один уставились на мастера слова, предлагая именно ему стать еще одним владельцем ключа. Тот не стал ломаться, ведь это было логично и правильно, так как именно вокруг него и должна выстраиваться группа. Шагнув вперед, он прижал правую руку к груди и склонил голову, после чего взял пластину в руки. А потом смотревшая на все это со стороны Вайкрис заметила, что дальше он сделал именно то, что в свое время сделала она и про что она рассказала Матронам, заглянул внутрь пластины, стремясь рассмотреть и почувствовать ее структуру. И судя по его реакции, он ощутил тот же взгляд в ответ, оценивающий и взвешивающий. В этот момент девушка испытывала двоякое чувство. С одной стороны, она была рада за своего родича и свой дом, в котором теперь было два владельца ключа, а с другой, было обидно утратить свою уникальность. И даже понимание того, что вскоре она так или иначе ее бы лишилась, не делало это чувство менее острым. Ведь то случилось бы потом, а это происходило прямо сейчас и на ее глазах. Но тут уже ничего не поделаешь, и оставалось только смириться с неизбежностью и еще активнее взяться за тренировки, чтобы суметь продвинуться дальше. Тем временем наблюдавший за Альвами хранитель удовлетворенно кивнул и вынул из стола уже знакомую девушке книгу и стопку листов с надписью сверху. Заполнив несколько листов и сделав запись в книге, хранитель развернул ее и, глядя на девушку, ткнул пальцем в несколько позиций, после чего перевел взгляд на взявшего ключ мастера слова и ткнул в оставшиеся пункты, которых было значительно больше, чем у нее. Они оба правильно поняли пантомиму и расписались в нужных строках, получив взамен по несколько листов бумаги. Выдав же необходимые для получения вещей бумаги, хранитель повел всех обратно. Проходя через прихожую, он вначале коснулся светящейся точки на уровне груди возле двери напротив входной, а потом открыл дверь, ведущую к комнате с гигантскими слизями-мутантами. Кроме Вайкрис еще никто их не видел, так что огромные, выше их роста, капли студня произвели на остальных альвов неизгладимое впечатление. Тем временем дверь, возле которой хранитель коснулся светящейся точки, открылась, и из-за нее вышел человек, уже привычно скривившийся при взгляде на них. Но короткая команда от хранителя, сопровождаемая несколькими жестами, заставили его устало вздохнуть и послушно отвести альвов на склад за тележками. В этот раз им позволили взять сразу две. Ну а затем последовал новый забег по складам, только в этот раз они в дополнение к самой кровати с матрасом получили и постельное белье, по комплекту на каждого, и подушки, и кучу всякой мелочевки вроде гребней с ручками, странных мягких плетеных изделий, предназначение которых на первый взгляд было непонятно, и маленьких щеток, чье предназначение было понятно и без поясняющих картинок. Мастер слова также получил свои 4 комплекта одежды, а еще им выдали различные коврики и полотенца двух типов, большие и маленькие, но оба мягкие и пушистые. В самом же конце им вручили по светильнику. Это был привычный им кристалл у светляка, только оформленный в цилиндрический бронзовый держатель с конусообразным расширением на одном конце. То есть это был полноценный фонарь, просто странной формы. Внутренняя, полусферическая стенка в расширении была отполирована до блеска, и в ее центре и был установлен непосредственно кристалл-светильник. Сама же ручка скрывала в себе несколько разных ножек, позволяющих поставить осветительный прибор как вертикально, чтобы он светил в потолок, так и горизонтально. А еще на противоположном от светильника торце имелись выдвижные петля и крюк, которые позволяли подвешивать этот фонарь. В общем, очень удобная штука, и непонятно, почему до такой или подобной ей конструкции никто не догадался. В этот раз альвам ничего не пришлось нести в руках, так как все не поместившиеся на тележке тащили на себе и в себе гигантские слизи. Правда, доставили они вещи только до подъемника, так что пришлось делать 3 ходки, так как все и все одновременно в подъемник не помещалось. Точнее, они воспользовались сразу 2 подъемниками, так что возвращаться за оставшимися пришлось всего 1 раз, но разделяться пришлось именно на 3 группы. Но перед тем, как начинать подъем, они договорились не сообщать о появлении у них еще одного ключа. Это было нужно и для выполнения предупреждения хранителя, и просто выгодно им самим. И за оставшееся время они планировали воспользоваться по максимуму своими преимуществами. 15 этаж. Концепт 16, 17 и 18. После отбытия высокого начальства эльфов, подземелье практически все время посвятило строительству последнего в очередном блоке этажа. Его проект уже давно был проработан и частично воплощен на 12-м, так что никаких сложностей не ожидалось и нужно было только планомерно строить все запланированное. Начало строительства нового этажа подземелья, как обычно, с лестницы. Только первая лестница строилась с учетом того, что она будет технической или в крайнем случае пожарно-эвакуационной, но никак не основной. Затем оно копало огромные полости под будущие садки, но на первых порах ничего в них не делало. И только когда оно выкопало все запланированные комнаты и построило основной путь, состоящий из автодороги, пешеходной тропинки и пути метро, подземелье перешло к созданию огромных резервуаров, разделенных на горизонтальные зоны, приспособленные для обитания рыбы разных возрастов и соответственно размеров, и различных водорослей и других существ. Правда, самих баков оказалось немного больше, чем оно изначально задумывало. А все дело в увеличении разнообразия имевшейся у него теперь живности. Во-первых, однажды защитник принес ему несколько рыб, очень похожих на знакомых ему скумбрий. Рыба эта вкусная в любом виде, но предпочитает не смешиваться с другими видами, а ее мальки могут заниматься каннибализмом. Так что для ее выращивания требуется несколько отдельных баков с температурой воды в них в районе 15-20 градусов. Во-вторых, у него теперь были метелиды, ну или по-простому какой-то из видов мидий. Но в любом случае это источник белка и разнообразия рациона питания, а их бессус это не только белок, но и цинк, медь и железо. Железо с медью у него уже есть, а вот от цинка оно бы не отказалось. Ведь цинк это латунь. Другое имя латуни это рихолк, что может как не иметь никакой связи с названием некоего металла в фэнтези, так и иметь самое прямое. Но в любом случае это очень полезный сплав, который к тому же можно легировать даже уже имеющимися у него железом или оловом, что разнообразит имеющиеся у этого сплава свойства. А еще латунь отлично сваривается с железом, так что можно будет стальные латы украшать рихолковыми узорами. В общем, всего один новый организм, а какие перспективы. К тому же мидий можно использовать и для получения жемчуга. Может он будет не самого лучшего качества, но ничего не мешает ему поэкспериментировать и вывести специальную жемчужную породу. Правда, ему было неизвестно, ценится ли жемчуг тут, так как магия может накладывать свои особенности на развитие украшения и того, что тут считается ценным. Например, на Земле золото изначально имело такую ценность из-за приписываемых ему волшебных свойств и чуть ли не прямой связи с Солнцем. Тут же этот металл вообще может быть никому не нужен, если он вдруг не обладает никакими магическими свойствами, в отличие от скучного железа, например. Так что пока подземелье могло только предполагать, но учитывая живое происхождение жемчуга и его возможности как подземелья, то оно может вкладывать в растущие жемчужины одноразовые плетения, как защитного и атакующего, так и бытового типа, или не одноразовые, тут нужно будет смотреть по результату. Также оно поглотило достаточно того бульона из различных мелких организмов, который называют планктоном, так что теперь у него нет проблем с кормежкой для его рыбы. Правда, с самим планктоном еще предстоит повозиться, ведь это огромное количество самых разных существ, свойства которых можно будет использовать при создании различных существ подземелья. А еще планктон составляют детские формы некоторых существ, например медуз. А те же медузы – это стрекательные клетки, то есть живые шприцы. В общем, имело смысл возиться с этим субстратом и пытаться разобраться, что за существа у него имеются. Ну и параллельно со всем этим, оно закончило в первом приближении создавать концепт следующего блока из трех этажей. Так как он был задуман как уровень психологического воздействия, то никаких монстров на нем предусмотрено не было. А раз так, то все три этажа будут заполнены только маной подземелья. То есть в этом блоке не будет зон, где можно было бы остановиться для отдыха. Впрочем, из-за повышенного содержания чистой маны в предыдущем блоке это не играло особой роли. Но зато это выдвигало определенные требования к конфигурации перехода с 18 на 19 этаж и к необходимости создать параллельный маршрут для прохождения ЧМ с нижних этажей, минуя 16, 17 и 18 этажи. То есть требовалось сделать почти то же самое, что оно сделало для третьего и второго, только сифон перехода на 19 этаж сделать более качественно, чтобы ЧМ не просачивалось через него. С дизайном этажей и их взаимным расположением оно также решило немного поиграться. К примеру, оно задумало разместить 17 этаж выше 16, а 18 начать, как и третий, в виде бесконечной спирали, ведущей вниз. Правда, потом подземелье все же планировало постепенно и плавно превратить один коридор в несколько переплетающихся, некоторые из которых будут вести в тупики. Но начинаться, понятное дело, все будет со спуска, который будет оформлен как большая кабина лифта, ведущая куда-то вниз. Причем, если кто-то сумеет заглянуть в нее, то увидит, что уходит она вниз далеко за сотню метров. Никаких других способов спуститься подземелье не планировало. Причем оно собиралось сделать одну хитрость, которая не позволит спускающемуся сразу отступить, как только он пересечет мембрану этажа и ощутит резко возросшее давление МП и полное исчезновение ЧМ. Для начала оно задумало сделать небольшой подводный уровень. Скорее всего, он не вызовет каких-либо проблем, так как большие баки с водой по пути уже будут встречаться, а значит и соответствующее оборудование или магические навыки будут у авантюристов подготовлены. Но дело тут не в попытке затруднить продвижение, а в создании атмосферы и просто нового антуража. Этот уровень не будет новым этажом, а всего лишь именно что уровень на этаже, вроде как секретный, но в который можно будет попасть через один из резервуаров. Этот баксатка ничем не будет внешне отличаться от остальных, кроме того, что в нем почти не будет воды, а внизу будет открытый аварийный люк, через который вода и ушла на нижний ярус, затопив там все помещения. Сам ярус будет представлять из себя аналог аванпоста с 11 этажа и пропускного пункта из лаборатории этого же этажа. То есть там будут жилые помещения, собственные небольшие склады, бытовые помещения и боевая зона, направленная в обе стороны. То есть и для предотвращения незаконного проникновения вниз сверху, и для обороны от попыток прорваться снизу. Понятное дело, что все системы защиты будут автономными, и прав главы тренировочного комплекса будет недостаточно, чтобы беспрепятственно пройти вниз или позволить это сделать кому-то другому. Так что через турели и охранных там придется пробиваться силой. И даже то, что они будут частично уничтоженными, не сильно должно будет помогать, так как местные модели подземелья собиралось собрать полностью заново, приспособив их к действиям как на суше, так и в воде. То есть затопление этажа было как бы штатной процедурой безопасности, и система охраны изначально разрабатывалась с учетом такой возможности. Сама же шахта лифта будет начинаться над уровнем воды, для чего придется сделать ведущий вверх коридор. Вот только шахта будет не цельная, а составная, и первый блок будет из коридора и комнаты еще 15 этажа. Таким образом, на следующий этаж ты будешь не входить, а въезжать на кабине лифта, не имея возможности сразу отступить назад. Поэтому авантюристам в любом случае придется ехать до самого низа, и только там у них появится возможность подняться обратно. Так как большого пассажиропотока этот путь не предполагал, то и кабина лифта была всего одна, хотя аварийную лесенку внутри самой шахты подземелья сделать все же собиралось. Ну так, для особенных экстремалов, кому захочется новых ощущений, можно даже будет настроить там случайное появление тайника с чем-нибудь ценным. Причем каждый раз в случайном же месте. Ну, чтобы интерес ползать по лестнице все же был. 16 этаж должен был выглядеть как небольшая шайба, метров на 300-400 диаметром, жилой зоны. Вот только чем дальше от центра, куда и будет спускаться лифт, тем более искаженными будут здания. Но не гротескно, а по чуть-чуть будут меняться пропорции, чтобы создавать ощущение неправильности и сбивать перспективу. Чуть заваленные углы, нарушенная параллельность сторон стен, разные размеры окон на разных этажах, немного заваленные наружу, на дорогу, стены домов, все это должно было создать ощущение давления и мешать правильной оценке расстояния. И все это будет нарастать по мере удаления от центра. Следующий этаж будет иметь форму трубы с изменяемой толщиной стенок, внизу тоньше, а вверху толще. Таким образом, 17 этаж будет как бы надет на 16 шахту лифта, а переход на него будет выполнен не единичные, даже не несколько штук, а их будет много. Подземелье собиралось постараться так соединить два этажа, чтобы все улицы одного плавно переходили в улицы следующего. И единственный признак, по которому можно будет заметить разницу, это очень быстро превратившиеся в небоскребы дома. Дома на 17 этаже будут возноситься вверх на ту самую сотню метров, а за счет постепенного расширения ширины кольца, начиная с некоторой высоты, будут появляться дома, которые не имеют контакта с полом и попасть в которые можно будет только перекинув туда веревку или перелетев, ну или перепрыгнув, если учитывать наличие тут магии и повышенные физические кондиции. А перебраться придется в любом случае, так как переходы на следующий этаж будут именно в таких домах. Ширина 17 этажа внизу планировалась всего метров 200, зато в верхней части она уже будет составлять все 400, то есть в два раза больше. Искажения пропорций тут должны были быть еще сильнее, а в дополнение к ним подземелье собиралось начать использовать и различные оптические иллюзии. Например, разместить несколько элементов дизайнерских конструкций так, чтобы при взгляде из определенных комнат дома напротив они складывались в человеческий силуэт. Понятное дело, что при попытке осмотреть эту комнату там ничего не окажется. Причем это может быть не только человеческий силуэт, а еще можно создать иллюзию прохода, или наоборот сделать так, что оптическая иллюзия будет этот проход скрывать. В общем, вариантов было море, и все они должны были быть направлены на нарушение восприятия реальности посредством глаз. 18-й же этаж должен был представлять коридор, который постепенно начинал ветвиться, чем ниже ты по нему спускался. Но и тут не обошлось без хитростей. Сами переходы на 18-й этаж подземелья собиралось оформить в виде проломов во внешних стенах верхних этажей наружных домов. Причем сделать их как бы вывернутыми изнутри, то есть как будто тут уже был построен город, а потом кто-то прокопался в него снаружи, точнее даже снаружи снизу. Самих проходов оно собиралось сделать несколько, как с наружной части трубы этажа, так и с внутренней. Затем они будут извиваясь подниматься вверх, используя те самые отработанные на начальных этажах естественные лестницы, где делать петлю и уходить вниз уже по внешней части острова, постепенно закручиваясь спиралью вдоль внешнего края. Таким образом вниз будет вести не один, а несколько ходов, которые примерно на середине 17 этажа начнут разветвляться, а затем и пересекаться друг с другом, образуя единую сеть ходов. На 18 этаже подземелье хотело начать добавлять и слуховые иллюзии. Для этого нужно было создавать источники настоящих звуков, но они должны быть фоновыми и на пределе слышимости. Например, звуки текущей воды, для чего нужно будет проложить правильным образом трубы, или завывание воздуха, для чего нужны уже воздуховоды. Даже можно добавить звуки музыки, для чего придется изготовить музыкальные машины наподобие шарманок и опять же правильно развести звукопроводы. То есть коридоры 18 этажа на самом деле будут сложным инженерным сооружением, которые только изнутри будут выглядеть как прокопанные непонятно кем туннели. В некоторых же тупиках можно будет разместить заброшенные гнезда и прятать в каких-то из них тайники, чтобы был повод туда ходить и вообще обыскивать эти туннели. Кстати, нужно будет не забыть сделать некоторые вещи на 16 и 17 этажах пригодными для выноса, вспомнила подземелье. Такие предметы будут заменять уже имеющиеся на этаже в случайном порядке. Таким образом не получится ходить в одно и то же место за добычей, а придется каждый раз проводить поиск. Ну а заканчиваться этаж будет обширным по высоте и в диаметре переплетением коридоров, в самом центре которых будут останки огромного гнезда. Какие существа тут жили и рождались пока несущественно, к этому вопросу подземелье собиралось вернуться, когда закончит с 16 и 17 этажом. Ведь в зависимости от того, кто тут жил раньше, будет зависеть и облик самих коридоров и логовищ. По задумке из этого логова вниз должна будет идти вертикальная шахта, только уже откровенно искусственного происхождения. Наверху нужно будет установить различное оборудование, обеспечивающее функционирование подъемной клети, как в любом нормальном стволе глубокой шахты. Внутри же должен быть пробитый в сторону широкий штрек, в конце которого можно будет даже оставить проходческий щит. И сразу перед щитом должен быть небольшой обвал, который открыл путь наверх. Этот путь будет вести вертикально вверх, так что нужно будет там установить лестницу, а заканчиваться в естественного вида пещере. И уже в этой пещере будут стоять ворота на следующий этаж. Только эти ворота подземелье собиралось оформить как классический такой вход в подземелье из манги, который будет вести на такую же классическую лестницу, только ведущую вверх. Подземелье решило, так сказать, немного разнообразить антураж и добавить еще немного истории и тайны в происходившие тут в древности. Часть 57. Честно говоря, Бер уже не помнил, сколько точно времени он провел в пещере. Единственное, в чем он был уверен, это что сейчас снаружи была весна, а еще в том, что за это время стал значительно сильнее, из-за того, что его силы поднимались постепенно. Он это даже не сразу начал замечать, а когда заметил, то ему ни с кем было сравнить свои силы, ведь он был на острове один. Потом появились львы, но он вырос на рассказах о том, какие они все непревзойденные воители и что люди не могут с ними сравниться. Так что он даже не пытался вступать с ними в конфронтацию, а предпочел уйти вниз. И только когда произошло его первое с ними столкновение, то он понял, что если и не сравнился с ними, то подобрался к той границе, когда его уже можно считать полноправным воем. А когда он по наитию нанес правильно колдовской удар, то это понимание окрепло. Теперь ему нужно было раздобыть хорошую броню и заняться поиском тех, кто готов будет пойти вместе с ним. Он уже не был тем деревенским парнем, который считал, что сможет в одиночку отомстить за смерть родичей, стоит только научиться сражаться да раздобыть хороший меч. Теперь он понимал, что противостоять ему будет не кучка воев, а целое княжество, и в одиночку он сможет только бестолково умереть. Тем более мстить обычным воям было глупо, так как вина за смерти родичей лежала не столько на них, сколько на том, кто их туда отправил, привел на их землю. Но даже смерть непосредственного виновника ничего не изменит, ведь их земля все равно останется во власти его потомков. И даже если он перебьет всех его потомков и ближайших родичей, то на эти земли придет еще кто-нибудь и захватит их. Понятное дело, что месть не про это, для нее важен сам факт смерти виновников, но Беру не хотелось бы делать работу за других, ведь мстить будет он, выкладываясь по полной, а воспользуются плодами его мести другие чужаки. Получится, что он и не отомстил вовсе, а был теми руками, что вытаскивают для других из горящего костра печеную репу, а на это он был не согласен. Так что единственным вариантом он видел собрать вокруг себя группу людей, которые признают его вождем и помогут не только совершить месть, но и удержать потом его землю. Хотя если быть честным с собой, то он был бы согласен и на то, чтобы отдать эту землю тому отряду, который поможет ему с местью. Но тут было понятно, что если они и сами могут захватить эту землю, то он им и даром не нужен для этого. Но все это станет возможным только в том случае, если он станет еще сильнее и найдет где брать оружие и брони. А до этого было еще далеко и предстояло через многое пройти и еще больше узнать. Каждый день он просыпался, умывался, делал легкую разминку и завтракал. После этого он отправлялся помогать наставнику с работой, в основном работая «принеси-подай». Затем была тренировка, помывка и изучение языка. Обед переходил в послеобеденный отдых, за которым шла длинная тренировка, после которой он обмывался и готовил ужин. После ужина у него было свободное время, которое раньше он проводил в парке, но после того, как там обосновались львы, предпочитал тратить на охоту на слизи и отдых на траве в той комнате. Ну а после того, как он окончательно перебрался на шестой этаж, то в основном он пытался писать буквы и составлять их в известные ему слова, причем как изучаемого им языка, так и своего родного. Правда, с последним было немного сложно, так как некоторые буквы в его родном языке произносились не так, как в языке наставника. Но это были незначительные сложности, которые он постепенно преодолевал. Сегодня день начался как обычно и точно так же продолжился до послеобеденного времени. Но когда он вышел, чтобы направиться на тренировку, то был перехвачен наставником, который отвел его на еще один склад. И этот склад занял все внимание парня, так как на нем были представлены, наверное, все брони мира. Были даже такие, которые казались изделиями богов. Эти брони, собранные на кукле, выглядели как железный человек, но были брони и попроще, вплоть до уже привычных ему по тренировкам, которые оказались самыми непритязательными на фоне всех остальных. Были и выполненные из фигурных бронзовых листов, имитирующие оголенный торс сильного человека. Были и железные рубахи из переплетающихся колец, круглых и плоских. Были и брони из стальных пластин, как мелких, так и средних и крупных. А уж какое было разнообразие шеломов, да и разновидностей щитов он насчитал больше, чем у него было пальцев на руках. Если бы ему позволили, то он мог бы зависнуть тут надолго, просто ходя и рассматривая все это богатство, а если бы ему еще и позволили все это примерить. Но наставник был, как и всегда, строг, и не терпел зря, по его мнению, потраченного времени. Так что Бер получил заслуженный подзатыльник, на который, как и всегда, не успел среагировать, а наставник принялся указывать, что тому следует взять. Длинная, чуть ниже середины бедра, рубаха из металлических колец, дополнительные наплечники из такого же полотна, шлем с открытым лицом, но с широкими нащечниками и спадающим до плеч кольчужным полотном, прикрывающим шею сзади и сбоку. Дополнялось все это наручами и поножами, крепкими ботинками и поддоспешной одеждой из тканевых рубахи и штанов. Использованный металл был парню незнаком, и больше всего он походил на светлую и хорошо натертую бронзу. Закончив с подбором снаряжения и заставив Бера все это примерить, наставник повел его на следующий склад, где вручил ему овальный выпуклый щит. Сам щит был цельнометаллическим, из все той же странной бронзы, но подбитый изнутри непонятным, немного пружинищим материалом, поверх которого шло покрытие из тонковыделанной кожи. Для удобства ношения щит имел не только ремни для хвата и фиксации предплечья, но и плечевой ремень, так что его можно было как закинуть за спину, так и нести в руке, перекинув ремень через противоположное плечо и разгрузив таким образом руку. А потом настал черед оружия. Два ножа, стандартный для севера и длинный, немного изогнутый нож, с загнутой крюком рукоятью, меч, не ставший уже привычным по строевым сражениям укороченный, а нормальной длины, как раз с его деревянной. Все это дополнялось двумя очень странными, наверное, все же копьями. Не очень длинными, короче роста самого парня, с очень длинными двулезвийными наконечниками, скорее даже полноценными узкими прямыми мечами, короткими, всего на три ладони, деревянными рукоятями, в оплетке из кожаного ремня, и только немного уступающим по длине клинкам металлическими подтоками в виде граненого шила. Подток был выполнен из все той же странной бронзы, а наконечник клинок был железным, с завораживающим волнообразным рисунком по нему. Но больше всего его впечатлил меч. Тот имел полуторную заточку и был изготовлен в основном из железа, со все тем же странным узором по нему, но часть рисунка была выполнена двумя полосами той странной бронзы. Одна полоса, которая была ближе к лезвию клинка, была широкой, а вторая, дальше от лезвия и ближе к обуху, узкая. Кисть прикрывалась крупной крестовиной с кольцом со стороны лезвия над ней. Отходивший с этой же стороны уз крестовины изгибался вниз и прикрывал пальцы дугой, которая заканчивалась на хвостовике. Между рукоятью и дужкой хватало места, чтобы удерживать ее рукой в перчатке. Правда, вот по длине она была чуть-чуть коротковата, но этот вопрос очень быстро прояснился, когда наставник продемонстрировал, как правильно удерживать меч с такой рукоятью. Оказалось, что указывающий палец надлежит вставлять в кольцо, и тогда держать такой меч становилось очень удобно, пусть поначалу и немного непривычно, а возможности по управлению его клинком значительно возрастали. Сама рукоять была изготовлена из шероховатого черного камня, которого было приятно касаться даже голой кожей и который не позволял руке скользить. Хотя, учитывая, как она была сделана, выскользнуть такой меч из рук может только у мертвого, да и то не обязательно. Кстати, из такого же камня были выполнены и рукояти обоих ножей. Закончив с вооружением, наставник отвел Бера на третий склад, который парень в первое мгновение принял за еще одно хранилище оружия, но это оказался склад инструментов. Очень удобных инструментов, явно предназначенных для длительных походов. Топор, небольшая лопатка, еще один нож, но, судя по всему, не боевой, а для нарезки продуктов приготовки. Все это было изготовлено из отличного железа, а для рукояти использовалась прочная, но легкая древесина. При этом полотно лопаты и клинок ножа были невероятно тонкими, из-за чего парень даже поначалу испугался, что может поломать их, но нет, они оказались изрядной прочности, а нож еще и очень гибкий. Топор же имел большую прорезь в полотне, а проушина была довольно тонкая, благодаря чему тоже возникало ощущение игрушечности инструмента. Но, как показала дальнейшая практика, прочностью этот топор мог поспорить с нормальным плотницким и, скорее всего, еще и победил бы. Ко всему этому шли соответствующие чехлы, что позволяло как безбоязненно убирать эти инструменты в заплечный мешок, так и вешать с помощью проушин на пояс. И только после этого наставник посчитал его снаряжение достаточным, и после короткого жеста дальше сам он повел Бера на тренировку, в первую комнату. На первых порах, после отбытия приплывавших с инспекцией членов совета, ничего в жизни Вайкрис и других альвов не изменилось. Она все так же ходила на шестой этаж и тренировалась под руководством ее старших товарищей, а остальные продолжали свои ежедневные попытки пробраться на урок языка, проводимый для человека-хранителем. Матроны на остров так и не прибыли, но зато появилось обещанное подкрепление из двух десятков членов их дома, которые и рассказали, что главам дома пришлось задержаться из-за внеочередного собрания совета, как раз и посвященного этому подземелью. После этого жизнь группы Вайкрис продолжила идти своим чередом, так как места в ее с мастером слова жилом блоке на еще 20 альвов все равно не было, так что проживали они там все тем же составом. Новенькие же были вынуждены поселиться в парке, поставив там два шатра, свой и отданный им ветеранами первой группы. Им-то он был без надобности пока. Правда, было и новое. Они нашли на нижнем ярусе пятого этажа целых два помещения, которые были признаны тренировочными, по одному на каждый коридор. Точнее, они смогли их открыть. Эти помещения представляли из себя один большой зал, блок из двух помещений, предназначение которых было предоставить возможность переодеться и сложить лишние вещи, две примыкающие к раздевалкам душевые на пять мест, туалет с краном, и небольшая комната рядом с залом, в которой был большой шкаф во всю стену, и такой же по размеру шкаф имелся и в самом зале. Было понятно, что в шкафах хранился тренировочный инвентарь, но самого его не было, зато в полу, стенах и потолке имелись места для крепления чего-то. Так что теперь ветераны проводили занятия не только с ней и мастерами слова, которые с интересом пробовали осваивать различные типы и виды представленного деревянного вооружения, но и с остальной молодежью. Ведь если для продвижения дальше требовалось тренироваться, значит, соваться молодежи, с их уровнем подготовки, вниз явно не стоит. А идти одними ветеранами расточительно и глупо. Ведь если вам дают возможность стать сильнее, то ей нужно пользоваться. А тренировки в подземелье показали свою исключительную эффективность. Правда, это может быть связано и с особенностью местного устройства и распределения потоков, так как у тренирующихся только на пятом этаже скорость развития значительно ниже, чем у тех, кто ходит для этого на шестой, хотя и выше, чем у тренирующихся в обычных условиях. Но недавно на острове ненадолго появились люди. Судя по всему, это были разведчики, которых отправили узнать, что за подземелье нашли альвы. Так как решение о свободном допуске всех желающих уже было принято, то никто не чинил им препятствий. Люди пробыли на острове недолго, всего три дня, но за это время успели изрядно повеселить альвов. Для начала они умудрились потерять сразу двоих на первом этаже, хоть их и предупредили про опасность слизи, любящих устраивать засады. Затем они каким-то непостижимым образом сумели заблудиться на втором и выбрались оттуда совершенно случайно. А потом они передрались на третьем, в результате чего один человек был зарублен топором, а еще двое получили легкие ранения мечом и копьем. До четвертого этажа они добрались только со второй попытки, правда, потеряв по пути еще одного человека, но именно что потеряв, не заметив, как тот отстал. Нашли они его потом только на обратном пути, и кажется, он сошел с ума, так как когда его нашли, то он сидел на полу и блаженно улыбался, бормоча какой-то бред про смотрящего на него бога. Ну а дальше люди продемонстрировали всю свою дикарскую суть. Они как идиоты ходили и смотрели на все с открытыми ртами. Судя по всему, именно эти конкретные бойцы никогда раньше не были в подземельях и не представляли себе, какими те могут быть странными, впечатляющими, красивыми и ужасными. И все это иногда даже одновременно. А уж на то, как они пытались выбить некоторые двери, собирались смотреть чуть ли не все присутствовавшие на тот момент внизу альвы. Всем было забавно посмотреть на реакцию людей, когда те осознают, что на эти двери ничего из имеющегося в их арсенале не действует, а если и действует, то двери восстанавливаются быстрее, чем они успевают их ломать. А уж их реакция на встреченного хранителя в сопровождении человека была и вовсе непередаваемой. На их счастье, в тот день у хранителя было хорошее настроение, так что отделались люди только разбитыми щитами и несколькими выбитыми зубами, даже кости все остались целыми. Но если судить по их дальнейшим действиям, они это не оценили. А попробовали они уговорить человека, которого львы уже признали за местного, им помочь, напирая на то, что они с ним одной расы. В ответ тот только поинтересовался принадлежностью одного участка земли, расположенного по реке, отделяющей земли альвов от человеческих, и в ответ на сообщение, что она принадлежит их князю, криво ухмыляясь, произнес: «Ну, и на этом все и закончилось». Вечером третьего дня люди убрались с острова, но обещали вскоре вернуться, на что альвы пожелали им удачно добраться до дома и уверили, что ждут не дождутся их возвращения. Ну да, работающих театров тут нет, так что такие клоуны тут нужны. Вообще, у альвов создалось впечатление, что сюда отправили тех, кого не жалко. Видать, не поверили их заявлению, что вход в подземелье свободный и никаких квотель выводить не собираются, как и чинить какие-то другие препятствия. Хотите спуститься? Да пожалуйста, но потом не плачьте, что вас не предупреждали. Но саму Вайкрис эти люди не сильно то и интересовали, и про их приключения она узнала из разговоров других альвов, у которых на короткое время появилось новое развлечение. Ее же больше интересовало то, как можно расширить свой доступ. Она пыталась понять, какого уровня развития навыков нужно достигнуть, чтобы ей разрешили зайти и в остальные комнаты на этаже, а еще лучше пойти на 7-й этаж. А потом на остров прибыла первая партия альвов с ключами. Все они были ветеранами и были либо следопытами, либо мастерами слова, и только иногда это был какой-нибудь воитель, а в одном случае даже лекарь. Каждого из них сопровождал собственный отряд поддержки, так что с этого момента началось активное изучение запертых для основной массы альвов комнаты 6-го этажа. Правда, очень быстро выяснилось, что уровень доступа у них ниже, чем у нее или даже мастера слова из ее группы. И это было неудивительно, ведь их карты были зарегистрированы хранителем, что позволяло им официально занимать комнаты в жилом секторе для проживания. Остальные же хоть и смогли получить доступ к жилью и даже заблокировать его для доступа другим, но никакой мебели и других предметов не получили. Так что вскоре на 6-м этаже увеличилось количество посетителей и даже пришлось устанавливать график посещения тренировочных комнат. В связи с этим наличие 2 тренировочных залов на 5-м этаже стало очень кстати, ведь это позволяло тренироваться, пусть и не так эффективно, но все же тренировки есть тренировки. А еще Вайкрис и ее группа подтвердили, что действительно можно менять у хранителя предметы снаружи на нужные им предметы. Вернее, не на сами предметы, а на монеты, за которые уже можно приобретать нужное им. Причем приобретать можно было как у самого хранителя, так и у человека, который неожиданно оказался помощником хранителя. Правда, сам он был не слишком рад своей должности, точнее необходимости из-за этого общаться с альвами, но свои обязанности выполнял. А еще монеты можно было потратить в странных ящиках, которые заброшенные в специальную щель монеты выдают различные предметы, каждый ящик свой. Эти ящики размещались в некоторых комнатах на среднем ярусе 5-го этажа, были отмечены различными пиктограммами и надписями, а также выкрашены в разные цвета. Например, она нашла ящик, выдающий те самые грифели в деревянной оплетке. Еще один выдавал женское нижнее белье, а другой мужское. При этом размер подбирался этим ящиком самостоятельно, достаточно было только приложить ладонь к специальной пластине на его лицевой стороне. А еще, часто ты мог выбрать, взять предмет-добычу или предмет-монстр. На первых порах эти ящики несколько раз пытались сломать, чтобы добраться до их внутренностей, но в ответ на это появлялся десяток уже знакомых девушке монстров-стражей, и виновникам приходилось бежать из подземелья и не появляться там несколько дней. Правда, в первые пару раз им пытались дать отпор, но закончилось это смертями некоторых из таких смельчаков, а убитые монстры просто возвращались в следующий раз, что было и неудивительно для подземелья. А так как после смерти стражников не оставалось никакой добычи, то и связываться с ними ни у кого не было больше желания. Но эти ящики вызвали ажиотаж только на первых порах, а потом интерес к ним пропал, так как кроме группы Вайкрис никто не знал, где брать для них монеты. Зато другое событие стало настоящей вехой в истории освоения подземелья. Так как теперь владельцев ключей стало больше, то появился практически свободный доступ во многие комнаты 5-го этажа. В свою очередь это ускорило и расширило изучение их особенностей, которые, оказывается, были. Например, некоторые комнаты можно было открыть, и их двери оставались разблокированы в течение определенного времени, вплоть до всего периода дня. Такие помещения были и на среднем, и на нижнем ярусе. И вот некоторые из них начали использовать. Так некоторые мастера слова заняли 3 учебных комнаты на нижнем ярусе и начали проводить там занятия со своими молодыми коллегами. Несколько альвов заняли комнату театр, где вначале просто упражнялись в игре на музыкальных инструментах и пении, а кто-то и танцах, а потом начали давать представления для всех желающих. Также 2 комнаты, совмещенные с кухнями, обставили столами, которые были привезены одним из кораблей снабжения, и начали использовать как столовые. В сами кухни они попасть не смогли, точнее смогли, достаточно было пролезть через окно для выдачи, но вот двери туда пока разблокированы так и не были, так что можно было говорить, что не попали. Но альвам пока хватало и 2 общих кухонь, куда имели доступ все, у кого был ключ, но сегодняшний день переплюнул все остальные. После обеда девушка с мастером Слова отправились для тренировки вниз и как раз прошли первую комнату, в этот раз умудрившись почти не испортить свое тренировочное снаряжение. Тренировочный доспех хоть и можно было легко поменять, достаточно было только подать заявку, но это требовало времени, так что в случае его серьезного повреждения пришлось бы отложить тренировку до времени завтрашнего дня. Сегодня третья и четвертая комнаты были заняты, и они отправились во вторую, которая как раз освободилась, где принялись отрабатывать удары. Обычно им никто не мешал, но сегодня дверь неожиданно открылась и внутрь вошли хранитель и человек. Только вот если хранитель выглядел как обычно, то человек был облачен в полную броню и вооружен настоящим оружием. «Это что, Орехалк?» – удивилась Вайкрис, глядя на светлый металл, из которого было выполнено почти все снаряжение, от поножей до шлема. Часть 58. Орехалк не был редким металлом, но вот правильный орехалк уже было очень сложно получить, даже используя руды из одних и тех же месторождений. Как правило, при первых попытках получить этот металл его качество было таким, что лучше сразу в переплавку. И как правило так происходило и при первом литье, а зачастую и при втором или третьем. Причем это случалось даже у самых лучших мастеров-кузнецов, которым были известны все секреты технологий, у остальных вообще зачастую получалось не пойми что. Само по себе получение орехалка не было каким-то сложным процессом, любой кузнец справится, так как он почти ничем не отличался от плавки бронзы. Но как из бронзы имелось огромное количество тонкостей и нюансов, которые влияли на конечный результат, особенно качество изначального сырья. А основной параметр, за который орехалк так ценился, это была его проводимость потока. Именно поэтому там, где те же дворфы были вынуждены исписывать свои железные и стальные изделия большим количеством рун и сигил, изготавливая все то же из орехалка, можно было с этим не заморачиваться или обойтись самым минимумом рун и графов. Но это только при правильной плавке. В противном случае вы могли получить или излишне мягкий, или слишком хрупкий металл, который к тому же еще и плохо взаимодействует с потоком. Именно по этой причине больше всего ценился орехалк и изделия из него из подземелий. Он обладал самыми лучшими свойствами проводимости и удержания потока, вот только добыть его всегда было сложно и только в небольших количествах. Тут же они увидели полный комплект брони из орехалка, да к тому же еще и меч имел из него вставки. Да и применявшаяся при изготовлении сталь была далеко не простая, о чем говорил рисунок по наконечнику копья. Два странных то ли копья, то ли меча вначале привлекли к себе внимание девушки именно своей необычностью. Но потом хранитель продемонстрировал, как ими нужно пользоваться, и она возжелала заиметь себе пару таких. Ведь это одновременно было и короткое копье, и меч, и тяжелый дротик. То есть его функционал изменялся в зависимости от ситуации. Как тяжелый дротик оно великолепно пробивало щиты, кольчугу, и льняные и кожаные кирасы. Как копье оно немного уступало обычному пехотному в длине, но зато ему нельзя было отрубить наконечник или сломать древко, а рубящие удары, нанесенные им, были намного опасней. То есть таким оружием можно было не только отлично колоть, но и очень даже неплохо рубить, в том числе из двух рук, если возникнет такая необходимость. Последнее было не очень важно, но просто как факт. В общем, если дополнить двумя такими орудиями ее стандартную саблю, то получится очень даже неплохо. Особенно для подземелья, где далеко не везде можно было нормально развернуться с нормальным копьем, а чистый дротик пригождался далеко не всегда. Так что все снаряжение человека способно было вызвать жгучую зависть и толкнуть некоторых на убийство. И даже среди альвов могут найтись такие. Но еще больше появится тех, кто начнут искать расположение хранителя. Ну и стремление забраться поглубже также у многих появится. Ведь вполне возможно, что там можно будет найти как сам металл, так и элементы экипировки, которые даже если не подойдут, то их всегда можно будет продать за большие деньги или выменить на более подходящие элементы экипировки. Между тем подошедший к ней, как только открылась дверь и в ней стал виден хранитель, мастер Слова, услышал ее вопрос и подтвердил ее вывод. Он самый. Причем это настоящий чистый орехалк, а не его монстроподделка, сразу же дал он и пояснение. Сам же он достал из кармана небольшую, размером с его ладонь, тетрадь и грифель в деревянной оплетке, которые приобрел в торговых ящиках на среднем ярусе пятого этажа, и принялся делать записи. Вайкрис заметила, что на это хранитель покосился, но выражение лица у него при этом было скорее одобрительное. Ему явно понравился подход мастера слова, но больше он никак не отреагировал на их присутствие и действия, и продолжал учить человека пользоваться его новым снаряжением и вооружением. «Сколько же это все может стоить?» – поинтересовалась девушка. «Не дороже жизни», – последовал спокойный ответ. «А так, на его стоимость у людей можно купить поместье или хорошо вооружить десяток бойцов. Мда, когда это увидят остальные, то от желающих спуститься вниз отбоя не будет», – Вайкрис вздохнула и отвернулась. Чтобы не дразнить себя видом недоступного пока ей снаряжения, она решила вернуться к тренировке. Точно так же поступила и мастер слова, после того, как закончил делать записи. Строительство, латунь, новый монстр, гоблины рулят, эльфы оказались теми еще тормозами. Чтобы принять решение и разрешить своим сородичам пользоваться ключами, им понадобилось почти 3 недели. Но даже так в первой партии прибыло всего 6 носителей ключей, пусть и с собственной поддержкой. Потом постепенно прибывали и новые, но всего по 2-3 за раз, так что даже сейчас еще не все ключи вернулись к нему. Жизнь в его пещерах сразу же забурлила ключом, и постепенно 5-й этаж начали обживать, заселяясь в комнаты. Еще ему понравилось, что эльфы не только начали активно тренироваться, но и пытаться использовать некоторые помещения по назначению. Например, в амфитеатре начались выступления. Пока это выглядело как обычная самодеятельность, что и неудивительно, но при отсутствии других развлечений каждое представление проходит на ура. Также несколько старших магов начали проводить занятия со своими более младшими и менее опытными коллегами. В этот момент подземелье особенно остро ощутило необходимость получить знания эльфийского языка, но пока подвижек в этом направлении почти не было. Конечно, какие-то знания оно получило с поглощенными душами, но это был сущий мизер и в основном бесполезные обрывки даже не знаний, а микрокусочков от них, еще и без какой-либо упорядоченности.